Марионетка Проказ. Новелла. Чистокровные лошади распылились в припляске. Любопытством и трепетом вся толпа сражена. По столичному городу проезжает в коляске кружевная, капризная властелина жена. Улыбаясь презрительно на крутые поклоны и считая холопами безразличия всех, вдруг заметила женщина, там, где храма колонны, нечто красочно резкое, задохнувшее смех. Оборванец, красивее всех любовников замка, шевелил ее чувственность, раболепно застыв. И проснулась в ней женщина, и проснулась в ней самка, и она передернулась, как в оркестре мотив. Повелела капризница посадить оборванца на подушку атласную прямо рядом с собой. И толпа оскорбленная не сдержала румянца, хоть наружно остался безнадежной рабой. А когда перепуганный, очарованный нищий бессознательно выполнил гривуазный приказ, утомленная женщина, отшвырнув голенище, растоптала коляскою марионетку Проказ. 1910 год.